Огромные бетонные ворота, разделявшие исследовательскую часть от остального Амангири, были разрушены, и на обломках теперь крутилась гигантская сороконожка. «Это тланны», — сказала остановившаяся рядом Шакар. «Боевая трансформация. Огромное черное существо, покрытое хитиновым панцирем, одним движением выкашивало, наверное, по целому десятку своих противников, при этом поливая их какой-то явно кислотной дрянью из непрестанно шевелящихся жвал. Я с трудом мог разобрать в куче мельтешащих тел, где земляне, где их соратники, а где игроки времени вечности. Все они смешались и, кажется, сражались уже не друг с другом, а с сороконожкой. Хотя, вполне вероятно, кто-то под шумок в это время сокращал вражеские ряды, пользуясь всеобщим замешательством. «Идем», — приказал я, с трудом оторвавшись от страшного, но вместе с тем впечатляющего зрелища. События на коротком пространстве от разрушенных ворот до треснувшего здания даже не думали завершаться. Небо прочертили очередные огненные сполохи, неужели время вечности запросило помощи? Тогда нам точно нужно поторопиться. Черт, здесь ведь огромное число этажей, коридоров и разных помещений. Куда нам идти? Что конкретно искать? Трещина, вновь заговорила Шакар. Перед нами как раз открылось широкое пространство на третьем этаже. Второй был полностью завален какими-то обломками и остро воняющими гнилью сетчатыми тюками. Небольшие группки зараженных, какие-то хищные твари со странным названием кошколоки. «Эй!» Анимешка требовательно подергала меня за рукав и показала пальчиком вверх. Уничтожив очередного пораженного болезнью геромца, я направил свой взгляд туда, куда указывала Шакар. «Брамс, подери!» Ошеломленно выругался Нари. И верно, других слов просто было не подобрать. В потолке зияла огромная трещина, сквозь которую было видно потемневшее небо и торчащие отовсюду металлоконструкции. Действительно, странно, что здание вообще уцелело при таких разрушениях, но сейчас даже не это было важно. То, что мы искали, судя по всему, располагалось на четвертом этаже, на это указывала направленность прогремевшего много тысяч лет назад взрыва или открывшегося потока энергии. Обрушенные перекрытия, если внимательно присмотреться, складывались в форму гигантского конуса с узким основанием, все больше расширявшегося к верхним этажам. А трещина в потолке третьего этажа и, соответственно, в полу четвертого, скорее всего, образовалась от кинетического удара. «Вверх!» — резко выкрикнул я. Мы с Шакар бросились к лестнице, родственники Пушистика, Ларс и отряд Кира прикрывали нас, оставшись на третьем, Нари, Хиба, Синаки и Рейка с Шайной двигались чуть в отдалении на случай, если мы что-то упустили. И как только мы ступили на следующий этаж, все вокруг потонуло в ватной тишине. Снизу доносились приглушенные звуки выстрелов и еле-еле различимые крики наемников. В воздухе витали какие-то синеватые искорки, которых здесь было настолько много, что увернуться не представлялось возможным. К счастью, они не обжигали и не наносили вообще никакого урона. Просто гасли при попадании на кожу или на доспех. Убедившись в безопасности контакта с ними, мы просто перестали обращать на эти порождения неизвестной энергии свое внимание. «Ай!» – неожиданно вскрикнула Шайна. «Что случилось?» Рейка тут же бросилась к ней и сразу же с ужасом отшатнулась. «Прячьте головы! Прячьте головы!» Беспечная подружка младшей сестры Шакар, как оказалось, пала жертвой пресловутого мозгового паразита. Сколько отчаяния было в ее огромных фиолетовых глазах, когда она поняла это. Я вздрогнул, почувствовав, что по мне кто-то явно ползет, и стряхнул незваного гостя с костюма. Маленький темный шарик с иголками, нечто среднее между каштаном и рыбой-ежом, упал на пол, сокращаясь будто живое колючее сердце. Я тут же наступил на него ногой и растер, почувствовав упругое напряжение, постепенно сошедшее на нет. Такие же шарики попытались атаковать и остальных, но благодаря жертве Шайны мы теперь знали об этой тихой опасности. Сестры Шакар опустили шлемы, Пушистик стряхнул с себя сразу двух паразитов и тут же облачился в вигдийский защитный наряд. Мы же с Хибой воспользовались стандартными разведывательными скафандрами, запас которых я хранил просто на всякий случай. И вот они наконец-то нам пригодились, причем благодаря моей бережливости хватило и нашему геромцу. Бедняга Шайна приняла первую порцию улучшенной сыворотки из пяти возможных и на ближайшие 10 часов точно останется собой. Но потом, я надеюсь, все разрешится. И не только для нее. Смотрите. Голос Пушистика звучал будто из бочки. Обратив свой взор в сторону, куда показывал Нари, я увидел источник мозговых паразитов. Не лабораторный инкубатор, как ожидалось, а миниатюрный портал. Почему мы не заметили его сразу? Все просто, дело было в тех самых синих искорках, которые создавали отвлекающий фон, и такого же цвета портал буквально терялся в нем. Но вот из него выпали несколько паразитов, мягко стукнувшись о бетонный пол, и все сомнения моментально рассеялись. Однако было и еще кое-что, привлекшее мое внимание. Труп Альбна в немного старомодном скафандре. Он полностью высох и превратился в мумию, но это точно был сородич моей ящерки, сомнений никаких. Может быть, это ключ. Подумав так, я решил действовать, как недавно в убежище, поднять фантом при помощи души царя. И у меня получилось. Сердце возбужденно забилось, я глубоко вдохнул, чтобы успокоиться. А нет, такого я точно не ожидал. Вам удалось призвать фантом игрока Анасиала. Если это не совпадение, то перед нами тот самый погибший сын императора Альдна. А еще, старший брат моей супруги. Молодой Альдна с грустными глазами и вытянутым лицом смотрел сквозь меня в пустоту, никак не реагируя на происходящее. Обалдеть. Одним из первых вновь обрел дар речи Пушистик. Анасиал, переспросила Анимешка. Погибший брат старший. Что он тут забыл? Я хотел было спросить, откуда Шакар знает об Анасиале, но вовремя остановил себя. Существование сына императора не было ни для кого секретом. Просто официально он погиб не на Герме, а в неназванной дальней системе. О том же, что случилось на самом деле, судя по всему, знали только я и Анабаал. И, похоже, сейчас мне придется пооткровенничать. Хорошо, что Анатори сейчас нет рядом. Честно говоря, я не знал, как она может на это отреагировать. Кстати, судя по сообщениям в командном чате, она до сих пор успешно отражает все сильнее захлебывающиеся атаки противников. Как выяснилось, наша общая фиолетовоглазая подруга втихомолку отправила сигнал бедствия своей семье, и те самые десантные боты, приземление которых мы видели уже изнутри здания, были направлены нам в помощь. Благодаря Риккине ящерке пока удается не дать никому пойти за нами, но это только из-за хаоса, где сейчас каждый сражался фактически против всех. Здесь еще несколько крупных кланов, так что у нас весело. Анатори прислала еще одно сообщение и замолчала. Что ж, значит, фора пока есть. Но, увы, при этом нет никаких идей, что делать с фантомом Анасиала. Ни компьютера, как в случае с доктором Аркеми, ни записок, ни еще каких-либо подсказок. Есть идея, начало Шакар, но сперва, договор, еще один, уточнил я. Именно, подтвердила Анимешка. Если все получится, я забираю себе славу спасителя Содружества, а ты можешь спокойно приторговывать лечебной сывороткой под покровительством моей семьи. Мощно, подумал я, мощно, нагло и расчетливо. Я еще не знаю, что именно хочет предложить Риккине, но при этом на кону стоит моя репутация, которую я хотел отбелить благодаря нахождению лекарства от герамского синдрома и джекомы. Предлагаю доработать наш договор, медленно проговорил я, взвешивая каждое слово. Лавры спасителей разделяем на двоих. Не пойдет, быстро отказалась Шакар. А ты можешь забирать себе право на первичные поставки лекарства, если мы его сейчас все-таки найдем, договорил я. В итоге ты получишь не только славу, но и деньги. Огромные деньги. И в чем твой интерес? Недоверчиво спросила Анимешка. Ты не понимаешь, это ведь десятки миллионов, а то и сотни. Хочу всего лишь побыть спасителем человечества, улыбнулся я в ответ. Уверен, ты позволишь мне дать лекарство своим соотечественникам. Ненормальный. Разочарованно фыркнула Шакар. Я согласна на твои условия. Договор. И, да, совсем забыл, неспешно продолжал я. Наш договор должен быть трехсторонним. Без Анатори мы бы не справились, признай это. Наглец. Неуверенно начала Анимешка. Было видно, что она мечется между огромными перспективами и уважением к своей старшей подруге. Ох уж эти проблемы выбора. Я могу прямо сейчас отозвать фантом Анасиала, пожал я плечами. И будем искать другой способ, но, скорее всего, мы просто не успеем это сделать. Хорошо, довольно спокойно ответила Шакар, но мне показалось, что она явственно скрежетнула зубами. Вот вы нашли время. Анатори даже через бездушный текст в чате смогла передать свое изумление, когда я отправил ей в личку идею тройственного контракта. Договаривайтесь как хотите, я поддержу любое решение. Ну, если оно, конечно, поможет снятию карантина. Последняя фраза словно бы подразумевала исчезновение опасной болезни, но я прекрасно понял свою ящерку. Она имела в виду конец нашего заточения на Каласкине. А деньги? Даже в статусе беглой принцессы она владеет собственными многомиллиардными счетами, так что наш с Шакар спор для нее сейчас действительно как ссора двух детей в песочнице из-за конфеты. К счастью, мы отключили голосовой чат, чтобы самим не путаться и не забивать эфир, поэтому Анатри не слышала, как мы обсуждали ее брата. В противном случае, думаю, она бы точно отреагировала по-другому, но оно и к лучшему. Она сейчас на поле боя, и лишние волнения ей точно не нужны. «Договор», — произнес я, глядя на анимешку. «Договор», — подтвердила она. «Рейко, доставай». Младшая Шакар коротко кивнула и вытащила из инвентаря странный прибор, который выглядел как хитросплетение пространственных сканеров, проводов и голографических передатчиков. «Главное теперь не сгореть ко всем брамсам», — загадочно проворчала анимешка и положила ладони с растопыренными пальцами на прозрачную и как будто бы висящую в воздухе панель. Глава 23. Назад в прошлое. От используемой шакарадской машинки отделились несколько шариков, которые окружили фантом Анасиала и направили на него разноцветные лучи. Что-то загудело, у меня потемнело в глазах и заложило уши. Когда кратковременный мрак рассеялся, оказалось, что перед нами словно бы разворачивается историческое кино. Брат Анатри теперь уже не был бледным фантомом, он был бодр и подтянут. Он ходил по лаборатории, которая, очевидно, располагалась на этом месте 6300 лет тому назад и вел разговор с жирным белесым геромцем. «Они нас видят», — уточнил я, завороженно глядя на происходящее. «Нет», — покачала головой Шакар. «Это хроноскоп, он только принимает сигналы прошлого и преобразует их. Никакого вмешательства ни с нашей стороны, ни с той. Просто смотри. Вы понимаете, молодой человек, что портал в запретный мир, если его не закрыть немедленно, приведет к необратимым последствиям?» Трясущимся голосом спросил Уальдна Эгерамец. «Причем как в игре, так и в реальности. Это не шутки. А я и не шучу», — надменно произнес Анасиал, и я сразу вспомнил, как описывали его члены команды Каласкина. Дерзкий, как подобает сыну императора, но в то же самое время молодой и неопытный. Кажется, даже примерно мой ровесник на тот момент. Не вырос и уже никогда не вырастет. Мой отец платит вам не за глупые вопросы, а за то, чтобы вы действовали. Вы же видите, что происходит, — взмолился Герамец, а голос его еще сильнее затрясся. Эксперимент вышел из-под контроля. Планета не справляется с паразитом. Для того мы и здесь, — гордо ответил брат моей супруги. Вы обратились к Содружеству за помощью, и мы от лица всего нашего сообщества прибыли по вашей просьбе. Тогда вы должны немедленно прекратить это безумие. Герамец сорвался на крик. Образцов пока что недостаточно, — возразил Анасиал. Нужно подождать еще день, максимум два. Почему они не могут открыть портал у себя? — спросил его собеседник, с виду немного успокоившись. Это слишком большой риск, профессор Манеки, — нахмурился сын императора. Наши союзники не могут пойти на такое, к тому же мы изначально договаривались, а в Содружестве знают, что ваш отец договорился с искоренителями. Неожиданно злобно спросил тот, кого Анасиал назвал профессором. Вы забываетесь, — покачал головой Альдна. Герама останется под протекцией императора, он не бросает своих слов на ветер. О Содружестве в прежней форме скоро можно будет забыть. Слушая разговор этих двоих, я не верил ни своим ушам, не напрашивающимся выводом, весьма, надо сказать, однозначным. Анабаал 6300 лет назад договорился с тлоннами о переделе Вселенной, и сама идея Содружества была под угрозой. Впрочем, учитывая, что через 1000 лет они и так подмяли его под себя, когда пытались остановить исход древних землян, то ничего удивительного. Вот тебе образцы, — неожиданно взвизгнул профессор Манеки, схватив зажмурившегося принца и потащив его к уже знакомому нам порталу. Вот тебе. Оказавшийся невероятно сильным рыбочеловек засунул трепыхавшегося Анасиала в портал головой и минуты две держал его, не давая выбраться, пока тот не обмяк. Тогда профессор Манеки вытащил сына императора Альдна обратно, а меня даже передернуло от неожиданности. Лицо ящера распухло, а на шее его сидели, воткнувшись иглами, аж 5 паразитов. Ты ответишь за это. С выпученными от страха и боли глазами Анасиал выхватил бластер и разрядил его прямо в глаз едва успевшему вскрикнуть профессору. Голова Герамца лопнула, и жирное тело грузно осело на пол, а принц, шатаясь, побрел в сторону выхода. «Анасиал!» — раздался тихий, но требовательный голос, и молодой ящер обернулся. Хроноскоп не выхватывал говорящего, видимо, тот был вне поля действия сканеров. Однако не было никаких сомнений, что Анасиал с огромным почтением и страхом смотрел сейчас на своего отца. «Мой император!» — принц склонил голову и прижал левую руку к груди. «Тланны нарушили наши договоренности», — сказал его невидимый собеседник. «Ты должен уничтожить все следы своего пребывания здесь. Никто не должен знать, что мы открывали портал на этой планете. Отец, я убил этого наглеца Манеки». Анасиал впервые поднял глаза на императора. «Я видел», — ответил тот. «Но до этого ты расслабился, и теперь заражен паразитами. Но меня ведь спасут», — с надеждой спросил принц. «Наша медицина, конечно». «Сын», — мягко ответил Анабаал, — «но прежде нужно решить проблему более серьезных масштабов. Все, что угодно, отец», — с жаром воскликнул молодой Альдна. «Отправляйся на Каласкин», — приказал Анабаал, — «переведи его в режим карантина и жди помощи. По дороге отдай приказ Ренокаталу, чтобы готовил артиллерию. Отец», — принц явно выглядел очень испуганным. «Герама должна быть уничтожена», — император был непреклонен, причем и в реальности, и в джи. «Но, уверен, если ты хорошо поработаешь здесь, то все следы нашего присутствия в игре исчезнут сами собой». «Но, отец, теперь принц был похож на испуганного ребенка. Тланны предали нас», — напомнил Анабаал. «Анагерами знают о наших связях с ними. Когда об этом станет известно в Содружестве, начнется война, и сгорят уже десятки миров. И в конце концов без сильных союзников мы падем. Наша планета и наша семья. Ты хочешь, чтобы в итоге всех нас отправили до конца жизни на Криил, лишив всех титулов и привилегий? Или попробуешь сбежать, чтобы жить в нищете под забором где-нибудь на Мирахе? Нет», — пискнул Анасиал, скользнув взглядом по телу жирного профессора с размозженным черепом. Сам принц выглядел при этом невероятно жалко. «Официальная версия такова», — продолжил тем временем император. «Развитие болезни зашло слишком далеко, справиться с нею невозможно. Более того, зараженная планета представляет угрозу для всего Содружества, поэтому самый логичный шаг – это ликвидация источника инфекции. Ты все понял, сын?» «Я понял, отец», – дрожащим голосом ответил Анасиал. «Конец связи», – тут же сказал император и, по всей видимости, отключился. Принц же пошатнулся от боли и чуть не упал, но буквально сразу же взял себя в руки и вызвал голограмму еще одного Альдна. «Ренокатал». Ясным и твердым голосом обратился он к своему собеседнику. «Готовь артиллерию. Планета представляет собой угрозу Содружеству, а потому должна быть немедленно уничтожена. Я со своим отрядом возвращаюсь на Каласкин. Простите, ваше высочество», — помолчав, произнес другой Альдна. «Я правильно вас понимаю, Герама должна быть уничтожена в реальности». «Разумеется, в реальности, остолоп». Неожиданно Анасиал гаркнул на офицера, будто всю свою молодую жизнь только и делал, что командовал флотом. «Будет исполнено, ваше высочество», — кивнул Ренокатал. «Возвращайтесь на корабль». Ящер отключился, а сын императора в ту же секунду снова покачнулся, едва удержавшись на ногах. Затем его вырвало чем-то синим, буквально вывернув наизнанку. Прорычав что-то невразумительное, Анасиал требовательно позвал кого-то и вышел вон. На этом трансляция из прошлого завершилась. Неужели повезло? Пробормотала Шакар, когда прибор отключился и пришел в исходное состояние, немного при этом подымив. Анимешку слегка шатала, почти как Анасиала в только что закончившемся видении. Она громко зевнула и села на пол. Рейка бросилась к ней, но сестра успокаивающим жестом отстранила ее. «Вот и все», — как-то грустно протянула Шакар. «Весь ресурс хроноскопа израсходован. Самое главное, что не зря», — попытался я ее успокоить, но та лишь лениво махнула рукой. «Вы смогли выяснить загадку герамской пандемии. Всего одна короткая строчка в логах, и целых 2 уровня, после рубежа в 400, это, как правило, невозможно. А тут есть повод для радости, правда, я буквально сразу же о нем забыл. Внезапно открывшиеся обстоятельства занимали меня гораздо больше. Значит, Анасиал все-таки не был тем глупым и самонадеянным отпрыском своего августейшего папаши, каким я считал его раньше. Бедняга, сейчас мне даже немного его жаль. Получается, что Анабаал договорился с давними противниками Содружества, которые постоянно пребывали в состоянии готовности к войне и еще 6300 лет назад планировал грандиозный переворот. Но каков же, однако, масштаб? Если я все понял правильно, то Герама состояла в заговоре, как минимум прикрывая художество Анабаала, а местные ученые открыли портал в один из запретных миров. Именно оттуда и появились мозговые паразиты, которые поразили планету в обоих слоях реальности. Неизвестно, зачем конкретно это было нужно, но в результате эксперимент вышел из-под контроля, планы что-то там переиграли, и Анабаал решил подчистить следы. Вот почему Каласкин нанес сокрушительный удар по планете, не для спасения Содружества, как утверждалось в официально принятой версии, а для спасения шкуры императора Альдна. И я не удивлюсь, что карантин на разрушителе планет был еще одной частью плана, а бедняга принц оказался в числе прочих жертв коварного Анабаала. Мог ли император оставить сына и еще несколько тысяч своих подданных умирать в заперти? С учетом того, что он планировал принести свою же дочь в ритуальную жертву, а потом выставил ее мятежницей, вполне. Получается, тлоннам зачем-то был нужен портал в запретный мир, задумчиво произнесла анимешка, когда я поделился с ней своими соображениями, или то, что в нем находится, добавил Пушистик. Вы посмотрите на него, махнула изящной ручкой Рейко, туда же никто не поместится, даже малыши Сынги. Ну, голова принца туда все же поместилась, смущенно возразил Хиба. И что толку? Спросила Шакар, лишь словил на свою рожу пяток паразитов. Так, может, речь как раз и шла о них, неожиданно осенила меня. Ты о чем? Устало спросила Шакар. Мне, конечно, приятно, что мы вроде как разгадали местную тайну, но лекарство же при этом нам так и не досталось. Найдем мы это лекарство, отмахнулся я, слегка смутившись от собственной беспечности. Тлоннам нужны были какие-то образцы, вы забыли. А что если речь о паразитах? Александр, написал в чат Кир. Тревога. Уходите оттуда. Игрок Кир погибает. Игрок Лариоза погибает. Игрок Кен Катар погибает, игрок Кроним погибает, игрок Шази погибает, игрок Кадди погибает, игрок Ларс погибает. Это еще что за черт? Неужели сюда пробрался кто-то из времени вечности? Но как они прошли мимо Анатри и Риккини? Не успел я об этом подумать, как в логах промелькнуло еще два имени, и весь отряд Желтого Змея отправился на перерождение. Анатри, мимо вас кто-то проходил, написал я ящерке, непонятно на что больше надеясь. «Издеваешься?» Незамедлительно последовал ответ. «Мы тут крошим ВВшников, я даже пару бывших друзей убила. Кто-то проник в здание и уничтожил отряд Кира полностью», сообщил я, и ящерка не сразу нашлась, как отреагировать. «Жди, иду к вам», похоже, она в замешательстве. «Шаки, Нари», напряженно произнес я. «Ребята, тут что-то происходит. Может быть, я помогу вам разобраться», раздался приятный, но вместе с тем немного механический голос. Я резко обернулся в сторону источника звука. Рослый гуманоид в шлеме, похожим на голову насекомого, и подчеркнуто безоружный. Кес, тысячный уровень. Вы главный в этом отряде. Раскрытой ладонью, больше похожей на клешню, указал незнакомец на меня. Александр, сухо произнес я. Приветствую вас, Кес, кто бы вы ни были. Я Тлон, просто сказал игрок. Или... если по-вашему, искоренитель, вы один, зачем-то спросил я, и какая мне разница, все равно нам даже всем вместе не одолеть его, однако, с другой стороны, сюда уже идет Анатри, моя небольшая армия сейчас добивает остатки разрозненных войск Содружества, спокойно ответил Кес, так что да, здесь я один, но, думаю, вы понимаете, что вам следует воздержаться от глупостей, чего вы хотите, спросил я. Пушистик, Хиба, Герамитсинаки, Троица Риккини, все смотрели на нас, не говоря ни слова. Образцы чистых паразитов, конечно же, настоящего лица моего собеседника не было видно, но голос его был все так же приятен. Много мне не потребуется, всего лишь пару десятков. Потом я закрою портал, и планета вздохнет с облегчением. Вы знаете, как его закрыть. Невольно вырвалось у меня. Знаю, подтвердил Тлон. Вы нас убьете. Пожалуй, не самый умный, но все же важный вопрос. Только если будете сопротивляться, успокоил в ответ Кес. Особого смысла убивать низкоуровневых игроков я не вижу. Тлон сделал несколько шагов к порталу, когда я решил задать ему еще один вопрос. Вам известно, как излечить последствия заражения? Кес остановился и посмотрел на меня. Ах, я ведь и забыл, что у вас на него другая реакция. И он засмеялся, скрипуче и противно, создавая диссонанс со своим голосом. Шучу, мне об этом прекрасно известно. Другая реакция. О чем он? У тлонов иммунитет к мозговым паразитам из запретного мира. Но тогда, правда, для чего они Кессу? А может, промелькнувшая в голове мысль тут же расставила все на свои места, пока все остальные искали лекарства или просто набивали себе карманы, тлоны желали заполучить совсем другое. Анабаал, эксперимент, образцы. Может, паразиты усиливают боевую трансформацию искоренителей. Стой, где стоишь, раздался негромкий, но властный голос. У лестницы стояла моя супруга. Поза свободная, но при этом готовая к прыжку, бластер направлен в сторону тлона. Глава 24. Поединок. Анатри, не спросил, а констатировал Кес. Как поживает отец? Откуда ты его знаешь? Ящерка моментально побагровела от гнева. Значит, я прав, и это не совпадение, кивнул тлон. Ты ведь сын Анабаала. Дочь, машинально поправила ящерка. Тлон тягуче расхохотался и спокойным шагом двинулся к маленькому порталу с паразитами. Анатри выкрикнула еще одно предупреждение, Кес его проигнорировал, и ящерка сразу же выстрелила. Я ожидал, что между ней и тлоном завяжется схватка, но незваный гость всего лишь резко взмахнул рукой, и мой верный хиба запылал ослепительно белым пламенем. Надеюсь, он не успел в полной мере ощутить боль, потому что уже спустя 3 секунды отправился на перерождение. Я увидел, как выражение лица ящерки сменилось на недоуменное, но она все же выстрелила еще раз. Тлон вновь сделал взмах, и к моему другу присоединилась сестра Шакар. Почему такой маленький урон? У Кесса защита от энергетических ударов. Похоже, Анатри думает об этом же. Бластер исчез в инвентаре и сменился каким-то маленьким темно-зеленым орудием причудливой формы. Чем больше резких движений, тем больше жертв, Альдна, железным голосом произнес Тлон. От недавних приятных ноток не осталось и следа. И словно бы в назидание он сжег еще и пушистика с Геромцем Синаки. В итоге остались лишь мы с Анимешкой и Шайной, а также моя супруга, которая явно боролась с искушением продолжить стрельбу. Кес слегка наклонился к порталу и свободно запустил в него обе руки. Достал он их оттуда уже сверху донизу облепленными паразитами, которых стряхнул в аккуратную черную коробочку, извлеченную из инвентаря. Вот и все, удовлетворенно заявил он. Паразиты, уже вкусившие чужой плоти, не подходят, нужны чистые и голодные. Поэтому спасибо всем вам за то, что привели нас к порталу. Хоть здесь Содружество что-то сделало совместными усилиями. Сволочь, прошипела Анатри, целясь в тлона. Кес, обратился я к искоренителю. Вы сказали, что закроете портал. Правда, удивился тлон. Возможно, я имел в виду что-то другое. Трудности синхронного перевода, надеюсь, вы меня понимаете. И вот тут уже Анатри не выдержала, издала гневный вопль и принялась расстреливать усмехающегося Кесса какими-то темными матовыми шарами, которые при попадании словно бы разбивались в мельчайшую пыль. Очки здоровья тлонно пошли вниз, и из странного шутника он мгновенно превратился в ожесточенного бойца. Не теряя ни мгновения, я схватил в охапку Шакар с Шайной и спрятался с ними за каким-то чудом уцелевшим лабораторным столом. Все равно мы со своими уровнями ящерки не поможем, а лишь глупо умрем от одного единственного взмаха руки тлона. Единственное, чем я мог хоть как-то облегчить ей задачу, был призыв питомцев, которые хоть и погибали достаточно быстро, все же заметно мешали Кессу, сбивая его с толку. Сама же дуэль между Искоренителем и Принцессой Альдна напоминала бой в параллельном пространстве, оба они двигались с такой скоростью, что практически сливались с окружающей средой. Несколько раз Санатари вспыхивала уже до боли знакомым нам белым пламенем, но спустя несколько секунд уже сбивала его с себя и продолжала атаковать тлона своей странной зеленой пушкой, разными видами ослабляющих гранат и разрушительными заклинаниями, в ход пошла характерная для ее расы техномагия. Красиво, завораживающе и вместе с тем смертельно опасно. Их боевой кадавр перебил всех землян, рассеял время вечности и лоснящийся свет зашептала Шакар. Но насколько я знаю, боевая трансформация распадается через некоторое время. Непобедимых в игре нет. Хотелось бы в это верить, подумал я, глядя на Кесса и то, как он ловко уворачивается от атак ящерки, при этом нанося ей в ответ ощутимый урон, так и не скажешь. А ведь оба они тысячного уровня. И в этот самый момент Лон страшным ударом оглушил Анатри, повалив ее на пол. «Будь благоразумна, не вставай и не продолжай», — спокойно произнес он. Но ящерке проще было умереть, чем сдаться, поэтому уже в следующий миг она вскочила и вновь пошла в атаку на Кесса. Внезапно Тлон увернулся, оказавшись за спиной у ящерки, и с силой ударил ее по шее. Анатри от неожиданности споткнулась и рухнула на колени. Кесс громко расхохотался и направился в сторону лестницы, походя подпалив Анатри знакомым белым пламенем. Ящерку скрутило судорогами, видно было, что она с трудом подавила стон, но вот дальше случилось, что не ожидал ни Кесс, ни мы. Альдна выпрямилась, превозмогая боль от все еще полыхающего на ней пламени и ударила расслабившемуся Тлонну в спину парализующим заклятием. И когда он замер, одновременно от наложенного стана и от неожиданности, собралась с силами, разбежалась и прыгнула на Кесса, обхватив его за шею и повалив на пол. Искоренитель явно не ожидал от Альдна подобной прыти и пытался вырваться из ее цепких объятий, но ящерка душила его и не давала ни единого шанса освободиться. Это было странно и даже немного пугающе. Руки Анатри словно клещи сжали шею Тлонна. Она, в отличие от головы в мощном шлеме, была защищена лишь стандартной материей скафандра, довольно прочной, но практически бессильной от таких простых, но весьма эффективных атак. И очки здоровья этого казавшегося непобедимым искоренителя теперь стремительно падали вниз, пока не дошли до нуля. Каково это? Минуту назад сжигать игроков одним единственным движением и неожиданно быть задушенным своим противником, которого считал ниже себя. Кесс, игрок Тлон тысячного уровня, мягко осел на пол, голова и конечности его безвольно распластались по полу. Анатри вскочила на ноги и шумно выдохнула. В этом приеме главное, эффект неожиданности, улыбнулась она. А еще, разумеется, столетие развития навыка. За то, что в итоге... Но поддержать ящерку мы не успели. Из оброненной во время боя коробочки Кесса выползли сразу несколько десятков паразитов, и одному из них хватило нескольких секунд, чтобы воткнуться в шею Анатри. Принцесса Альдная, боевой командор времени вечности и просто сильный игрок тысячного уровня как-то жалобно ойкнула, растеряв в один миг все свое могущество. И откуда такая напускная беспечность, не закрывать шлем? Нет, сорвалось с моего языка. «Сама виновата», – тихо ответила ящерка. «Передай мне, пожалуйста, сыворотку. Можно простую, не улучшенную. Все равно у нас даже часа нет. Риккини, конечно, прикроют, но время вечности определенно уже отправило помощь своим. Анатри заражена. Скоро у нее произвольно потечет изо рта синяя слюна, она станет агрессивной и не будет нас узнавать. И меня сейчас занимало даже не то». Как мы будем справляться с зараженной тысячного уровня, а где искать это чертово лекарство, чтобы исцелить ее? Всех остальных, разумеется, тоже. Спасти земных игроков, безусловно. Снять с себя шлейф ненависти и проклятий, определенно. Но сперва, моя ящерка. Шаки, включай мозги. Крикнул я, мысленно скомандовав то же самое себе. Нужно закрыть портал, твердил я про себя. И тогда эпидемия прекратится, а планета будет спасена. Но как его закрыть? И как исцелить тех, кто уже пострадал? Не знаю, что на меня нашло, но я подошел к сияющему порталу и заглянул в него. Ничего, только белесая пустота и какие-то тени. Точно, это выплывающие из соседнего пространства паразиты. И тут я расхохотался. Почему мы, люди, всегда ищем какие-то сложности? Всего-то и нужно было... что подойти поближе и дождаться такого простого и логичного системного сообщения. Вы хотите закрыть портал? Да, да, черт побери, да. Я хочу закрыть этот долбанный портал, а еще я хочу найти лекарство от Герамского синдрома. Портал в запретный мир закрыт. Инфильтрация паразитов остановлена. Объект лаборатория теперь контролируется игроком Александр. Доступ союзникам. Открыт. Доступ иным игрокам. Запрещен. Статус не защищает от попыток взять объект штурмом. Для завершения процедуры установления контроля установите электронный флаг. Получен уровень 430. И что дальше? Что мне это дает? Что это дает тем, кто сейчас лежит в коме и не может пошевелиться, не может думать? Как это поможет Анатри и Шайне, индусам, китайцам, русским, которые полезли на эту чертову планету? Александр. Послышалось словно откуда-то из пустоты. Саша. Обернувшись, я увидел бледнеющую Анатри. Глаза ее подернулись красной пленкой, но она еще держалась благодаря сыворотке. Почему она улыбается? Чистые и голодные паразиты, ответила Анатри, еще не вкусившие чужой плоти. Не понимаю, покачал я головой. Они безопасны для тланов, продолжила ящерка, и зачем-то им нужны. Зачем? Зачем? Тупо переспросил я. Прочти описание, сказала супруга и протянула мне шевелящийся тугой шарик живого паразита. Затем резким движением она сжала его, раздался хлопок, и из сдувшегося тельца побежала светло-голубая жидкость. Будто в тумане я принял мертвое существо в защитную перчатку и принялся читать описание. Неинициированный паразит, 1/10 клеток, одна из составных частей исцеляющей сыворотки. Требуется образец крови трансформировавшегося геромца, 1. Кровь зараженного, 1. Образец мозговой ткани зараженного, 1. Ограничение по расе, нет. Ограничение по классу, нет. Усилитель боевой трансформации, ограничение по расе, только тланы. Мои догадки оказались верны. Паразиты действительно были нужны искоренителям, чтобы превратиться в какую-нибудь условную непобедимую сороконожку. Впрочем, плевать мне на них. Главное, что для создания исцеляющей сыворотки нет никаких ограничений. И класс с биомантом мне тут не нужен. Вы хотите создать исцеляющую сыворотку? Использовать. Неинициированный паразит, 1. Образец крови трансформировавшегося геромца, 1. Кровь зараженного, 1. Образец мозговой ткани зараженного, 1. Порции на выходе, 10. Не раздумывая ни секунды, я использовал все составляющие, получив первую настоящую сыворотку. Затем я быстро заказал на аукционе электронный флаг, задал нужные параметры и активировал его. Разумеется, законный запрет не остановит охотников за удачей и чужими достижениями, но несколько минут форы у нас есть, и мы ими воспользуемся по полной программе. Даже сильно урезанных финансов ящерки хватит, чтобы заплатить за услуги наемников премиум-класса, а Шаки через своих легко доставит сюда усовершенствованные охранные системы. Добавим сюда защитные элементы, усиленные магией, от льна, и нашу новую крепость взять будет нелегко даже тлоннам в боевой трансформации. Как только переговоры с наемниками завершились, в ту же секунду открылся портал, благо территория была моей личной и никаких ограничений на перемещение не было, и из него вышли бойцы Черного Солнца, известные головорезы, в тяжелых экзоскелетах, целая сотня, и все тысячного уровня, боюсь даже предположить, сколько нулей было в сумме, уплаченной Анатри. Затем, озвучив боевую задачу нашим защитникам и убедившись, что в ближайшее время моей новой собственности ничего не угрожает, я с помощью ящерки и сестренок Шакар наловил еще несколько десятков паразитов в контейнер Кесса. Вот теперь у нас будет достаточно сыворотки. Эта умиротворяющая мысль свернулась в сознании как мурлыкающий котенок. Пусть, запечатав портал в запретный мир, я всего лишь остановил дальнейшее проникновение паразитов на Гераму, но не саму эпидемию. Тем не менее, сейчас я при необходимости могу вновь открыть этот проход, набрать нужное количество этих опасных шариков и наладить производство сыворотки в промышленных масштабах. Все больные будут спасены, а я получу то, что так хотел. Признание, деньги, вот бы еще разобраться со свободой. Здесь, к сожалению, пока подвижек нет. Помнишь о договоре? Разумеется, анимешка и не думала забывать про свою часть сделки. Дождавшись, пока я кивну, она заявила: «Теперь эта территория контролируется тобой, но право на исключительную продажу, как и обсуждалось, получаю я». «Разумеется, помню», — улыбнулся я, — «но только до тех пор, пока ты мой союзник». «Договоримся», — просто ответила Шакар. И пока первые пробные порции принимали Шайна с ящеркой, я подошел к одному из расколотых окон моей новой и, надо признать, довольно странной резиденции. Как только я установил электронный флаг и завершил инициализацию собственности, все вражеские игроки оказались вышвырнуты за пределы лаборатории, стандартная процедура в рамках игровых правил. И даже Кесса теперь можно не бояться, ведь спустя 3 часа он возродится уже не здесь. И пусть законы в итоге никого не остановят от попытки штурма, сейчас мы уже в состоянии дать отпор. Внизу бесновалось море игроков, земляне, тланы, атарки, глаксы, альдраги, сынги и многие-многие другие. Они уже не сражались друг с другом, так как получили уведомление о захвате объекта, а чудовищные фигуры наемников Черного Солнца в оконных проемах и вовсе красноречивее всяких слов. Зачем впустую сливать уровни? Сейчас постоят, накричатся, поугрожают мне вдоволь, а потом разойдутся. Или не разойдутся, а напротив, объединятся во временный альянс и все-таки попробуют все вместе взять в лабораторию. Ах да, еще же есть отряд Риккини, автоматически ставший для меня союзным из-за альянса с Шакар. Сейчас он временно разместился на первом этаже здания, создавая дополнительную линию обороны. И, чувствую, на подходе еще подмога, от Алаканали, от всего игрового сообщества Риккинитина, неважно. Мы победители, и нам диктовать всем остальным свои условия. Ну что, обернулся я к супруге. Все хорошо, все более чем отлично, кивнула она. Если говорить о болезни, конечно. Вот последняя оговорка, сказать по правде, все испортило. Герамский синдром, судя по записям в логах, у ящерки сошел на нет, не успев как следует развиться. Шайна тоже исцелена. Мы с Шакар делим лавры спасителей мира. Она получила эксклюзивное право на торговлю лечебной сывороткой, а я, скромную возможность помочь землянам. Чем несчастливая развязка. Впрочем, похоже, что Анатри, как и я, вспомнила о нашем заточении, но ничего, и с этой проблемой мы разберемся. Чувствую, решение уже близко. Или дело в чем-то другом. Почему у этого высохшего трупа на полу имя Анасиал? С напряжением в голосе спросила супруга. Черт, и как я мог про это забыть? Кто мне объяснит, что здесь произошло? Только сейчас я понял, что между нами как еле заметная трещинка на стекле пробежала полоса недоверия. И разрастется ли она в итоге до размеров бездонной пропасти, зависит сейчас от максимальной откровенности и признания моей вины там, где это может помочь. Как там говорят, даже если женщина виновата, попроси у нее прощения. Никогда этого не понимал, но вот в случае с Анатри, кажется, готов поступиться принципами. «Присядь», — предложил я супруге стул, в попыхах приобретенный на аукционе. «Нам предстоит долгий разговор». Глава 25. Последствия. Разговора по душам, правда, все же не получилось, его пришлось отложить из-за нависшей угрозы. Только мы с ящеркой начали неуклюжую беседу, пока остальные деликатно отошли в сторону, как пришла информация о готовящейся атаке. Кто-то все же не выдержал, точнее, даже не кто-то, а игроки времени вечности, ну кто бы сомневался. Пришлось некоторое время потратить на решение вопросов обороны, и тут нам очень сильно помогли родственники анимешки. Сам Ринто Шакар, отец нашей подруги, направил свою личную игровую гвардию для поддержки. Теперь наши позиции были сильны настолько, что без развязывания войны планетарного масштаба в одном отдельно взятом ареале прорвать защиту было бы невозможно, вдобавок ко всему Риккини взяли Амангири в кольцо, оставив лишь узкий коридор для отхода проигравших. Бойни никому не хотелось, и все практически сразу, пусть и скрипя зубами, признали свое поражение. Даже, что меня удивило, время вечности. Хотя эти вряд ли отказались от амбиций, скорее всего, просто хотят как следует подготовиться и потом ударить внезапно. Но это уже будут проблемы Риккинитина и одной отдельно взятой Шакар. Так что вернулись мы к неприятному разговору с ящеркой уже в реальности, на осточертевшем Каласкине. Хиба ушел на камбуз под предлогом готовки ужина, так что мы теперь остались по-настоящему вдвоем. «Рассказывай», — просто сказал ящерка, и я, незаметно для нее собравшись силами, выложил ей все, что мне было известно, начиная от прочитанной мной переписки пилотов до увиденного при помощи хроноскопа Шакар. Все без утайки и недоговоренностей, честно и без малейших прикрас, как и должно быть. Значит, по сути, отец обрек брата на гибель от паразитов в реальности, понимающе кивнула Анатри, когда я закончил. Ни о какой славной смерти речи на самом деле не шло. Он использовал собственного сына в качестве разменной монеты. Узнаю любимого папочку. Возможно, мне показалось, но голос принцессы дрогнул. Все-таки и для 5000-летних существ что-то значит такие понятия, как семья и родная кровь. Неофициальные узы, которые принято превозносить, а самые настоящие, те, что в душе у каждого человека и, возможно, инопланетянина. Прости, я должен был сказать тебе сразу, не знаю, что тут еще можно сказать. Я многое готова понять и даже простить, произнесла Анатри, с укором глядя на меня. Безусловно, ответственность за то, что произошло, целиком лежит на отце. Но я все же имела право знать. Она говорила еще много и долго, не ругалась, не отчитывала меня. Просто спокойно выложила все, что накопилось у нее на душе. Что теперь понимает, почему их мать живет отдельно, что ей безумно жаль брата и что отец перешел всякие границы, даже с учетом его императорского статуса. А еще она так и не смогла понять, почему я сразу же ей не сообщил о том, что Анасиал был связан с Герамой, и корила себя за то, что не стала, в отличие от меня, читать чужую переписку. Зря, наверное, узнай она сама о тех далеких событиях этого разговора, а в итоге и ощутимо наступившей прохлады в отношениях можно было бы избежать. Но ящерка все то долгое время, что мы провели на Каласкине, посвятила моей прокачке и изучению исключительно технических файлов, до последнего пыталась взломать систему карантина. Увы, ей это так и не удалось сделать, и в итоге все наши надежды были связаны с выполненным Нагерами квестом. Если мы все сделали правильно, а сомнений в этом нет, что-то должно измениться уже в ближайшее время. Не знаю, как это будет, но почему-то мне хочется еще хоть немного продлить этот опостылевший карантин. Для решения неожиданно возникших проблем определенно нужно больше времени. Внезапно, прерывая мои размышления, раздался громкий, буравящий мозг сигнал. Кто-то снова решил нанести нам визит. Данные спутников слежения подтвердили отсутствие опасности повторного заражения. Данные внутреннего анализа подтвердили отсутствие на борту РП «Каласкин» объектов, представляющих опасность для экипажа. Эпидемиологический карантин отменен. Немного роботизированный женский голос, вещающий на альднаанском. Вот она, долгожданная свобода. Странно, что у меня такая да нельзя спокойная реакция. По идее ведь должен радоваться, чуть ли не плясать от восторга, но, я вновь почувствовал, что именно сейчас разблокировка Каласкина не пойдет мне на пользу. Эгоистично, но еще несколько дней в заперти наверняка помогли бы нам санаторе преодолеть неожиданно возникший кризис. А сейчас ее ничто не останавливает от того, чтобы покинуть корабль без меня. Или же, не знаю, как принято поступать в таких случаях на Альднае, отправить меня по известному адресу на спасательном боте. Что ж, немного неловко произнесла супруга. Думаю, каждому из нас теперь есть чем заняться. Конечно, я только и смог, что сказать в ответ. Нет, наверное, все-таки надо было сказать что-то другое. Попробовать удержать ее, пусть мы даже накричим друг на друга, однако решим все недомолвки здесь и сейчас. Но я не смог нарушить повисшее молчание, и она, попрощавшись со мной и с Хибой, активировала один из внушительного размера ботов, после чего как-то буднично покинула корабль, оставив мне только тяжелое послевкусие победы, перемешанной с одновременным поражением. И что же теперь, хозяин, чтобы отвлечься, я предложил бы вам заняться сейчас распределением лекарства, деликатно предложил Хиба. Все никак он не может отвыкнуть от набившего оскомину обращения. Но он прав. Пусть ящерка немного побудет одна. Пара дней, чтобы осмыслить все, не отвлекаясь ни на что вокруг, ей не помешает, а потом уже, думаю, она не откажется принять и мою помощь. Ну а пока у меня, к счастью, и вправду есть на что отвлечься. Совместная работа с Шакар действительно принесла временное облегчение. Мы отслеживали попытки собрать разведданные об уязвимости нашей резиденции и по совместительству фармацевтической фабрики, распределяли лекарства, заключали контракты, в общем, вели самую обычную жизнь бизнес-партнеров. Правда, с поправкой на вселенский масштаб и виртуальную реальность. Поразмыслив, я не стал раздавать свою долю лекарства бесплатно, просто заметно снизил стоимость для пострадавших землян. Однако даже этого в итоге хватило, чтобы приобрести собственный домик в одном из спокойных миров Содружества, новейшую игровую капсулу и еще много всего. Но самое главное, на Земле уже очень скоро оценили мои потуги, и я теперь перестал быть врагом номер один для своих. Во всяком случае так мне кажется на текущий момент, по прошествии нескольких дней. Сейчас я как раз изучал новости на новеньком лэптопе, купленном на одном из галактических аукционов в Реале, удобно расположившись в капитанском кресле кают-компании. На земных сайтах и форумах активно меня обсуждали, кое-где даже образовался небольшой фан-клуб, что меня по-доброму даже насмешило. Хотя, черт побери, это была очень приятная мелочь. Конечно, в целом все не так радужно, отношение ко мне еще долго будет настороженное, однако на что-то большее я, собственно, и не рассчитывал. Главное, что соотечественники в большинстве своем относятся ко мне хотя бы нейтрально, да и в содружестве мои права теперь не назвать птичьими. И все благодаря решению проблемы с эпидемией. Правда, что касается нашего с ящеркой мнимого предательства, оно никуда не делось, но все же при этом было прощено. Анабаал официально помиловал нас с Анатри, вновь приняв дочь в семью и даже одобрив ее брак со мной. Об этом я узнал из самого настоящего донесения с императорской печатью, доставленного мне курьерским кораблем. Вот только теперь во всем этом была и своя ложка дегтя. С самого момента расставания мне так ни разу и не удалось связаться с ящеркой. Если, конечно, не считать общением неожиданно обнаруженную записку со сбивающими с толку словами «не вмешивайся». Неужели это все из-за того неприятного разговора о ее брате? Вот честно, не вижу за собой никакой особой вины, или Альдна и женщины воспринимают все немного по-другому. Кстати, это оказалось не единственная плохая новость. Вместе с донесением воли Анабаала мне выдали столь же официальное требование освободить Каласкин, который по-прежнему оставался собственностью Альдна. На сборы мне давалось 25 стандартных часов, что само по себе было весьма широким жестом. В противном же случае, как мне ненавязчиво намекнули в том же документе, с корабля я буду выброшен силой. Вот так просто, без нарочитой вежливости. Что ж, по крайней мере мне есть куда идти. Еще пару дней назад я бы уперся, но сейчас у меня есть деньги, собственность, репутация, то, что можно легко потерять. И, главное, вся ситуация с Анатри как-то выбивает из колеи и лишает сил. Не переживай, Александр, пушистик, который прискакал ко мне тут же, как только узнал о последних событиях, грузно опустился на соседнее кресло с двумя стаканами какой-то пряно пахнущей рубиновой жидкости, себе и мне. Неужели в пищевом отсеке и такое есть? Принцесса мудра, дай ей время справиться с бременем нелегкого знания. Нари выражался непривычно витиевато, но это лишь потому, что старался подбирать каждое слово. Я кивнул ему с благодарностью и вновь погрузился в лэптоп. Может быть, среди уже привычных новостей о последних событиях найдутся и намеки на, что творится с моей женой. Ладно, будем читать все по порядку. Герама возвращается в содружество. Похоже, что на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, скоро можно будет ответить утвердительно. Объединенная эпидемиологическая комиссия, в состав которой вошли представители свыше 200 разумных рас, изучила ситуацию на потерпевшей бедствие планете и подтвердила: Герама безопасна для проживания. В настоящее время ведется оценка ущерба и подсчет вероятных инвестиций для восстановления нормального функционирования местного общества. По предварительным прогнозам, полноценное членство в Содружестве Герама получит через 5 стандартных циклов. Возможно, раньше, как пояснил нашему изданию источник в комиссии, все будет зависеть от слаженности работы и лояльности местного сообщества. Вестник Содружества. Любопытно, появилась вялая мысль. Ведь наверняка же кто-то из старейшин выдвинул прибывшей комиссии обвинение в совершившемся более 6000 лет назад геноциде. И что Содружество будет с этим делать? Применение силы по понятным причинам немыслимо, значит, всех недовольных попросту купит. Подобное частенько практикуется, о чем Шакар, которой миллионы кредитов вскружили голову и развязали язык, сообщила мне во время обсуждения деталей нашего дальнейшего сотрудничества. Лично она сама в свою бытность куратором на колос купала особо ретивых поборников старого порядка, а тех, кто не шел на контакт. ГМ, поперхнулась в этот момент Шакар, в общем, все в итоге прошло как по маслу. Ну, если не считать парочки размазанных тяжелыми полевыми синтезаторами активистов. Обдумывая все это, я вскоре поймал себя на мысли, что пытаюсь отвлечься на что угодно, лишь бы не читать об Альдна, императорской семье и, разумеется, Анатри. Надо срочно брать себя в руки, никакая проблема не может быть решена, если ты ее избегаешь. Значит, Стиснем зубы и примем любой расклад как данность. Глубокий вдох. Ну, вот и новости про мою ящерку. Глава 26. Что теперь? Самое смешное и невероятное. Попавшийся мне материал был на самом виду. Просто я и вправду все это время упорно избегал очевидного. Младшая принцесса Альдна опрощена. Император Анабаал официально заверил совет аристократов Содружества, что его мятежная дочь, младшая принцесса Анатри, обвиняемая в попытке уничтожить представителей древних, прощена. Ей чуть более 5000 лет, прокомментировал ситуацию его императорское величество нашему корреспонденту. Это возраст ошибок и спорных решений. Я беру свою дочь под опеку и несу ответственность за нее перед обществом. Уверен, нашей семье удастся преодолеть этот кризис. В ответ на просьбу дать развернутый комментарий касательно супруга Анатри, человека Сол-3 по имени Александр Носков, император Анабаал деликатно предложил перенести обсуждение этой ситуации на ближайшую пресс-конференцию. Однако, как нам стало известно из надежных источников, брак младшей принцессы Альдна и человека Сол-3 подтвержден и одобрен. Согласно общему кодексу великих правящих домов, этот союз при желании можно оспорить из-за неравенства положения супругов. Носков не имеет отношения ни к одной из известных аристократических семей Сол-3, но при положительном волеизъявлении госпожи Анатри и согласии ее отца это может не потребоваться. Правда, тогда, напомним, младшая принцесса лишается претензий на престол даже в случае гибели или недееспособности Анабаала, обеих сестер и королевы-матери. Интересно, что в итоге выберет Анатри? Далекую перспективу занять трон или текущие отношения с бесславным потомком некогда великой расы? Вселенский аристократ. Бесславный потомок. Может, ящерка на самом деле размышляет на тему того, чтобы расстаться со мной? Мысль, мелькнувшая в голове, как-то неожиданно настигла меня и заставила несколько минут сосредоточенно рассматривать плавающего в густой пене живого влунка, на вид жуткая гадость, но при этом, как пояснил Нари, невероятно вкусно. Главное, чтобы этот радужный жучок не уполз, тогда эффект уже будет не тот. А сейчас даже такая мелочь способна вывести меня из равновесия. И о чем я только думаю. Неужели инопланетная принцесса стала мне на самом деле настолько дорога, что я, несмотря на всю огромную вселенную, думаю так или иначе почему-то только о ней. Брошь в виде герамского паразита, новый тренд в моде высоких домов. Маленький шарик со жгутиками, копия мозгового паразита с герамы, но, разумеется, полностью безопасный. Используя подобный аксессуар в своем вечернем туалете, вы полностью будете соответствовать последнему писку моды. Цвет не важен, главное, чтобы он сочетался с вашей одеждой и, разумеется, с глазами. Форма должна быть не идеальной, а слегка сплюснутой с боков. Обращайте на это внимание при покупке. Ровная шаровидная брошь считается проявлением безвкусицы, для правильного образа необходима легкая небрежность. Небольшие украшения в виде герамских паразитов можно использовать для отделки туфель, сапог и перчаток. Главное, не переусердствуйте. Рикки не сплетница. Брамс подери, и зачем я это читаю? Вот же гораздо более серьезные и интересные вещи, может быть, хоть это позволит сосредоточиться на чем-то другом. Да и Арнашакар, претендент на престол Риккинитина, представительница приближенной к императорскому дому семьи, Де Иарна из рода Шакар, именующих себя первыми, объявила о своих властных притязаниях. В эпоху горящей воды, напомним, Тер-Рин Шакар, отец Ринто и дед Де Иарны, добровольно уступил трон представителю нынешнего правящего клана. Однако юная наследница уважаемого исследователя Ринто объявила на собранной ею недавно пресс-конференции, что ее предок Тер-Рин был отстранен незаконно в результате государственного переворота. И теперь Де Иарна от лица своей семьи, действуя в ее интересах, настаивает на пересмотре исторических событий, а также возвращении престола Риккинитина клану Шакар. Так как Ринто по причине почтенного возраста, скорее всего, откажется от власти в случае победы в суде великих домов, а его дочь Рейка является младшей, право наследования перейдет к Де Иарне. Отметим, что госпоже Шакар еще не исполнилось даже 50 стандартных циклов, поэтому обретение ею власти пугает многих представителей аристократии Риккинитина. В то же самое время на ее сторону встала Элен Морар, одна из влиятельнейших дам высшего общества.